постелим просто не потом». Эллен, махнув рукой, деланно улыбнулась старшей племяннице. «Ты мне поможешь?» Потом равнодушно взглянула на Артура и добавила: «Глазище-то у нее, как у матери». Артур был озадачен. «Вы знали Соланж?» Соланж никогда в разговорах с ним не упоминала эту женщину. «Я однажды с ней виделась. Сэм играл где-то здесь или что-то в этом роде». Теперь Артур вспомнил. Соланж ненавидела ее, как, впрочем, и Сэм. Они приезжали, когда Сэм однажды летом играл в театре Стокбриджа. Это было вскоре после войны. С тех пор, казалось, прошли миллионы световых лет. Артур огляделся, чувствуя комок в горле, и горько сожалея, что приходится оставлять здесь девочек. В течение доли секунды он вновь ненавидел свою жену за то, что она обрекла детей на такое. «Как она могла так поступить?» — подумал он, но тут же вспомнил, что Марджери не знала, какие тут условия. Ощущение собственной вины терзало его. Он старался успокоить себя тем, что они пробудут здесь только до конца лета, а потом... Вот в чем настоящая проблема. Что потом? Марджери была непреклонна, поэтому он уже всюду вел поиски людей, которые могли бы помочь, хотели бы взять девочек. Артур опрашивал тех, у кого были большие семьи, или наоборот, не было своих детей, но кто хотел бы их иметь, опрашивал всех своих партнеров из юридических фирм. Хиллари все еще смущенно стояла на пороге того, что должно было стать их комнатой, и испуганно глядела на новое жилище. Здесь не было ни шкафа, ни комода, не было даже стула или стола, не говоря о лампе. С потолка свисала лишь одинокая лампочка без абажура. «Деньги захватили?» — спросила Эйлен. Артур полез в пиджак за конвертом, чувствуя неловкость от того, что приходится вручать их при девочках. «Это, я думаю, достаточно». Будучи гораздо менее щепетильной, чем Артур, она открыла конверт, пересчитала купюры. В общей сложности Артур дал ей $1000, и Эйлен подумала, что если разыграет партию правильно и будет кормить детей все 2 месяца одними макаронами с сыром, у нее останется еще приличная сумма. Она радостно улыбнулась девочкам, глотнула из бутылки пива и, привычным движением бросив окурок в раковину, заверила: «Порядок, мистер Паттерсон. Если будут проблемы, я вам позвоню. Я, наверное, через пару недель приеду навестить их, если вы и ваш муж не возражаете». Хиллари изумленно вытаращила на него глаза. Он в самом деле собирается их здесь оставить, в жуткой грязи, среди пивных бутылок и неубранных постелей, и с этой ужасной женщиной? Если раньше Хиллари была отстраненной, то теперь при прощании стала холодной, как льдышка. «Я позвоню тебе, Хиллари, через пару дней, и сама не стесняйся, звони, если будет нужно». Хиллари только кивнула. Она не могла поверить, что ее крестный оказался способен на такое. В ту минуту ей хотелось убить его, но рядом тихо плакала Александра, и Хиллари повернулась к ней. «Перестань, Акси. Тут будет очень здорово. Помнишь, дядя Артур говорил, что мы можем гулять на берегу океана?» «Чего?» — хрипло рассмеялась Эйлен. На улице заурчал мотор удаляющейся машины Артура. «Где вы собираетесь это делать? В доках?» Она снова засмеялась. $1000 — это отличная цена за пару месяцев неудобств, которые, в принципе, можно будет свести к минимуму. Малышка, похоже, непоседа, средняя плакса, а старшая пользуется у них авторитетом, пусть и занимается ими. Она могла бы даже готовить и делать уборку в доме». Эйлин развалилась на диване перед телевизором, откупорила новую бутылку пива и закурила. «Можно было бы по этому случаю отправиться с Джеком ужинать в ресторан», — подумала она. «Извините, пожалуйста», — Хиллари стояла рядом с телевизором, держа на руках малышку. Где можно взять постельное белье?» «На задней террасе, кажется, поищи сама». Эйлин больше не проронила ни слова. Хиллари же спокойно занялась устройством быта. Она нашла порванные, но, по крайней мере, чистые простыни, постелила их. Подушки и пледы отсутствовали. Детскую кроватку установила между стеной и взрослой кроватью, чтобы она не упала, поскольку действительно оказалась сломанной. Она помогла Александре умыться, показала ей, где туалет, поменяла Меган подгузник, налила себе воды и дала напиться сестрам. Потом они тихонько сидели в своей новой комнате и глядели по сторонам. «Здесь так некрасиво!» — шепнула Акси, боясь, что тетя с сигаретой и пивом может услышать ее. «Она правда папина сестра?» — Хиллари кивнула. Трудно было в это поверить и неприятно думать, но она была их теткой, у которой предстояло пробыть до конца лета. Им негде было разложить игрушки, и платье пришлось оставить в чемоданах.